«Прости, пожалуйста, Виктор», — тут же поднял в защитном жесте руки он. «Это вышло несознательно. Для меня это почти как дышать, не всегда могу контролировать. Постарайся». «Я не шутил про опасность», — кивнул ему я. «Конечно, постараюсь», — легко согласился он. «А что за опасность? Кроме того, что можешь получить по морде», — усмехнулся Эрик. «Учти, Виктор, большой специалист в этом деле. Это не главное», — все так же хмуро продолжил я, не поддержав шутки братишки. «Я встречал на своем пути двоих, кто пытался мне влезть в голову. Один был магом, второй телепатом». «Магом? Разве магия реальна?» — удивился Чарльз. «Так же реально, как мы с вами и этот чай на столе», — подтвердил я. «И маги — очень опасные противники». «Что ж, пусть так», — ответил Ксавьер, но было видно, что моим словам он не слишком поверил, и что те двое влезли, сошли с ума. Маг после этого прожил 5 минут. «Телепат 24», — спокойно ответил я. «А что за защита такая у тебя в голове, Виктор? Я вижу только железную стену, поверх которой падает вода, и ворота в ней», — спросил Чарльз. Видимо, слова об опасности он пропустил мимо ушей. «Это не моя защита, это защита от меня. Опасна не стена и дверь, а то, что прячется за ней», — попытался еще раз донести до него я. «Покажешь?» Даже слегка подался в мою сторону он. Видимо, мои предупреждения имели противоположный эффект тому, на который я рассчитывал. Они разожгли любопытство, и этот смертник теперь не успокоится, пока не удовлетворит его. Я тяжело вздохнул. «Будь очень осторожен, Чарльз. Если я увижу, что ты не справился, то мгновенно убью тебя. Иначе, с твоей силой, ты убьешь полстраны». «Хорошо, Виктор, я буду очень осторожен», — улыбнулся Ксавьер. «Тогда подойди к двери и приоткрой окошечко. Только маленькое и тихонько», — проинструктировал я, готовясь сражаться с приступом собственной ярости. И зверь меня не разочаровал. Стоило Ксавьеру прикоснуться к моему разуму, а само это действие я хорошо почувствовал, как сокрушительная волна дичайшей ярости мгновенно поднялась из глубины души, удушливая, застилающая глаза кровавой пеленой, заставляющая скрипеть клыками и сжимать кулаки, в щепки давя подлокотники кресла. Хотелось буквально порвать на мелкие клочки нахала, посмевшего попытаться влезть ко мне в голову. Нахала и всех вокруг. На последних остатках самоконтроля я встал и выбежал из дома во двор. Там я упал на берегу пруда и окунул в него голову. На мгновение стало полегче. Через 15 минут я вернулся в дом. Не сказал бы, что зверь успокоился. Нет, но сейчас я уже мог его удерживать. Не кидаться на окружающих с когтями и клыками наголо. Чарльз сидел в своем кресле мертвенно-бледный. Тонкие пальцы его были сцеплены в замок, локти на столешнице. «Пепе, прости, Виктор», чуть запнувшись на первом звуке, губы его подрагивали, обратился ко мне он. «Эн, надо было сразу тебе поверить». «Да, что такое произошло?» — решил вмешаться Эрик. «Помнишь 43-й?» — обратился я к нему. Эрик кивнул. «А что последнее ты помнишь из того дня, когда...» «Когда нас стали считать мертвыми», — закончил за меня он, показывая мне степень своего доверия к Ксавьеру. «Да», — кивнул я, — «нас атаковали, мы несли потери, но держались, тут в спины охране начали бить свои же, сначала один, потом другой, потом все». «Очнулся у тебя на руках в лесу», — ответил он на мой вопрос. «Там был телепат, и он взял тебя под контроль, полностью. Ты перебил всю нашу охрану, тех, кто еще был жив. Затем тебе вкололи транквилизатор и упаковали для перевозки. А потом из-под танка вылез я, и телепат сходу влез ко мне в голову. И, ты видел фотографии с места боя, потом в архивах?» Эрик кивнул. «Так вот, Катюши после себя лаву, кратеры и разломы в земле не оставляют», — многозначительно закончил я. «А кто же?» — запнулся Эрик. «Это они сами. Телепат взбесился, взял под контроль своих же, и они тоже взбесились». «Получается так», — развил он пришедшую ему мысль. Я подтвердил правильность его рассуждений кивком. «То есть мы сейчас, если бы Чарльз не справился...» — дошло до него наконец. «Не я», — помотал головой Ксавьер. «Виктор справился, не выпустил это. А что ты успел увидеть?» — заинтересовался я. «Не смогу описать», — покачал головой Ксавьер. «Слов не хватит, но не хотел бы такое снова увидеть. Ни за что». Разговор в этот день как-то сам собой увял. Все были под впечатлением каждый от своих мыслей. Следующая встреча состоялась только через 2 дня, все в том же месте. Но к прошлому составу добавился еще высокий крупный паренек в очках по имени Хэнк Маккай. Чарльз делился своими мыслями о будущем людей и мутантов, рассказывал о гениях, о проблемах юных одаренных в обществе. Эрик спорил с ним по некоторым вопросам. Хэнк горячо поддерживал Чарльза, Рэйвен помалкивала и жалась к Эрику. «Думаю, все это пустые мечты, опасные пустые мечты, наконец не выдержал я». «Опасные? Почему?» Тут же отреагировал Чарльз. «По опыту. Мне почти 200 лет. Можешь поверить, опыт у меня есть. Но, все же, мир между видами невозможен. Особенно если один из видов – люди. Но почему? Потому что война в природе людей. Они воюют всегда. Они не могут не воевать. И то, что вы предлагаете, это показать им лицо врага. Но я хочу, наоборот, показать им друга в лице мутантов». Экспрессивно воскликнул Ксавьер. «Люди с удовольствием воюют и с друзьями. Но, что предлагаешь ты? Прятаться, жить?» Пожал плечами я. «Пока о нас не знают, нас не ненавидят. Собирать детей-мутантов в специальные школы, где они будут учиться с себе подобными у себе подобных. Ты буквально читаешь мои мысли». Радостно рассмеялся Ксавьер. «Именно такую школу я и хочу создать. И на ее примере показать, что мутанты не угроза. Создать дело хорошее. Показать плохое. Но, что ты предлагаешь? После школы создать компанию, в которой могли бы работать мутанты. Не обнародовать этого. Просто дать им возможность жить и работать, как нормальным людям. Им нужен не пример, а возможность. Послушай его, Чарльз», сказал Эрик. «Он дело говорит. Для людей мутанты с их способностями всегда были и всегда будут только оружием. И относиться они будут соответствующе. Если оружие нельзя контролировать, то его надо уничтожить. Я по собственному опыту это знаю. Я же рассказывал тебе о войне и своей жизни. И счастлив я был не тогда, когда открыто применял свои силы и меня за это уважали и называли героем, обвешивая орденами, а тогда, когда начал заниматься любимым делом, пусть и приходилось скрывать от всех свои способности. Поверь мне, Чарльз, мутантам нужна не борьба, на которую ты их обрекаешь, а ты обрекаешь именно на борьбу, за равные права, за уважение, за свободу, за то, чтобы в них не видели угрозу. Им нужна нормальная жизнь. Нормальная жизнь в обществе подобных себе, где они могут заслужить и уважение, и принести пользу, и найти друзей, любовь. Не развязывай войну, Чарльз, не афишируй существование мутантов, добавил я, но о нас и так знают. Власти и спецслужбы знают о нас. Про вампиров, оборотней и магов они тоже знают. И что, война, конечно, идет, но совсем не такая масштабная, как началась бы, начни они открыто заявлять о себе и требовать равных прав. Пожал я плечами. Вампиры, оборотни, изумленно посмотрел на меня Ксавьер. Поверь, Чарльз, я их сам видел и убивал во время войны. Так что это совсем не сказки. Можешь заглянуть мне в голову и сам посмотреть, если сомневаешься, сказал Эрик. Теперь уже я с крайним удивлением посмотрел на братишку. То, что Ксавьер хозяйничает у него в голове, я догадывался, но, что Эрик сам это поощряет, даже и не думал. Мне такое в страшном сне привидеться не могло. Пусть так, помрачнел Чарльз, видимо посмотрел. Но как они сосуществуют с людьми в таком случае? Своими обособленными коллективами, скрытыми от людей, лишь некоторые особи идут на контакты сотрудничества. Но и они не говорят за все свое сообщество, только за себя. Как-то это все. Ладно, вы, философы, идеологи, лидеры, профессора и доктора, у вас головы большие, вот и думайте. А я практик, свое мнение высказал, не нравится, идите нахуй, делайте как хотите, но после не обижайтесь, что мол вас не предупреждали. Не предупреждали о чем? Насторожился Эрик. Что, при попытке обнародовать существование мутантов, я лично убью того, кто это сделает? На полном серьезе сказал я. А убивать я умею, ты знаешь, кивнул я братишке и встал из-за стола, жестом попрощался с присутствующими и вышел из дома. Разговор ни о чем, не люблю такие, переливать из пустого в порожнее, меньше слов, больше дела. Надеюсь, Эрик не обидится, не хотелось бы, все же почти родной человек. Отойдя от особняка метров на 800, я прыгнул в Японию. Он серьезно, Эрик, заволновался Ксавьер, провожая взглядом удаляющуюся спину Виктора Крида. Да, Виктор не любит много говорить, считает себя косноязычным, хотя, по мне, так нормально он говорит. Я знаю много тех, кто это гораздо хуже него делает, притом трещат не затыкаясь. То есть он серьезно обещал нас убить, я бы к этому обещанию отнесся серьезно. Убивать он действительно умеет, причем, находит жертву где угодно, куда бы та ни спряталась, но, Без всяких «но», Чарльз, тебя предупредили. Обнародуешь существование мутантов, умрешь. А ты, а я против брата не пойду. Может, не по крови, но он мой брат. И, если мне брат сказал, не делай так, я не буду так делать. Он свою компетентность мне доказал уже очень давно. В дополнительных подтверждениях я не нуждаюсь. И закончим на этом, сказал Эрик, поднимаясь со своего кресла. Вместе с ним поднялась и Рэйвен. Глава 31. В 69-м умер Марихой, а я упал на собственный шприц с сывороткой, приготовленной для него. Поначалу, ничего не изменилось, и я подумал, что теоретические выводы о том, что сыворотка Эрскина для мутантов бесполезна, верны. Даже успел уйти на свою вечернюю тренировку к водопаду. И вот как раз там меня и скрутило. Это было ужасно. Совсем не так, как в тот раз, когда вколол свою формулу мне Шмидт. Нет, в тот раз была просто резкая ослепляющая боль, а потом беспамятство. В этот же раз, мне было просто плохо. Не было сил, не было боли, едва удавалось поднимать ребра, чтобы легкие смогли набрать в себя хоть немного воздуха. И дискомфорт по всему телу, непонятный, мучительный, невыносимый, но не боль. Очень странное состояние, хуже любой пытки. Зверь внутри бился, ему было страшно, как и мне, но и его страх с яростью не могли мне помочь. И тогда я умер. Третий раз в этой жизни. Мое сердце остановилось. Я снова летел в звездной пустоте, и это было приятнее, чем лежать и терпеть пытку собственным телом. Но в какой-то момент пустота начала приобретать зеленоватый оттенок, и его становилось все больше и больше, пока он не затопил все пространство нестерпимо ярким зеленым светом. Я распахнул глаза, мое сердце снова билось. Надо мной стояла Суа с той самой побрякушкой из снов, и из этой побрякушки лился. Нет, не так, бил ярчайший зеленый луч, что, достигая моего тела, впитывался в него как в губку. Так продолжалось долго, причем сила и интенсивность луча только нарастали. В конце, Суа уже не стояла на ногах, а упала на колени. Но всему есть начало и всему есть конец. И луч, достигнув яркости, которую мой глаз уже переносить не мог, исчез. Побрякушка закрылась, и Суа облегченно опустила руки. «Спи», — сказала она, и я провалился в сон, с удовольствием наблюдая гаснущим сознанием, как она уходит в огненное кольцо с кусочком тибетского неба в нем. Флэшбэк. Впервые это случилось еще в Китае. Прошло примерно 8 лет, как я начал обучаться в монастыре. Долгих 8 лет, а очень долгих 8 лет, без нормальной еды, без выпивки, пусть я и не пьянею, но вкус-то, вкус, без нормальной драки, учебный бой таковой не назовешь, а приглашений на арену драконов мне пока еще не посылают, ведь, как мастера кинавского карате, я бесследно исчез, а до уровня мастера кунг-фу еще не дорос, без женщин, 8 лет, 8, сука, лет, да я уже не то, что с яростью не боролся, камни грыз по вечерам. В одном месте монастырская стена от таких моих приступов уже прилично так пострадала. Все, решил я, хватит. И одной теплой весенней ночкой я, перемахнув стену, сбежал из монастыря. Вот только, кругом горы. Где тут, б, дзин, искать выпивку, драку и женщин? Одни дзиновы горы. Я вышел на край плато, сел на камень, уставился в небо и завыл. Горько, отчаянно, со всей пролетарской ненавистью, яростью и болью, со всей тоской, как когда-то в канадских лесах, учил выть сивогривый вожак волчьей стаи, с которой я бегал охотиться. Выл я долго, выл я протяжно, выл я с душой, стало легче. Верите? Нет, стало легче. Но женщину все равно хотелось жутко. Я опустил голову от ночного светила, которому только что отправлял в полет свою песню, и расслабился. Отпустил контроль. Настежь распахнул стальные ворота своей воли. Выпустил зверя. Дал ему полную свободу. Все равно ведь рядом не души, рвать в куски некого, а биться головой о камни или бросаться грудью на скалу, он вряд ли станет, а и станет, невелика беда, выживу. Собственно, от этого действия, мало что поменялось. Единственное, я стал активнее принюхиваться и прислушиваться к окружающему миру. Зверь не знает сомнений, просто не знает. Он не думает, делать или не делать, а если делать, то что делать и как, он просто делает. Зверь хочет самку, зверь ищет самку. Все просто. И я пошел, через плато, на которое я выбрался, покинув гостеприимные стены монастыря. Шла малоиспользуемая дорога не дорога, тропинка не тропинка. Запахи с нее практически полностью выветрились и смылись дождями, но некие отголоски еще можно было разобрать. И по этим самым отголоскам, Я по собачьей, припадая к земле, побежал. Сейчас уже не берусь с достоверностью вспомнить, как именно бежал, на двух или на четырех, но мне было удобно, и о позе своей я не задумывался. Просто бежал по следу. Точно по этой же причине, не могу сказать, насколько долго я бежал, просто потому что не задумывался об этом тогда. В какой-то момент след свернул с нахоженной, хотя и это относительно, людей там давненько не было, тропы куда-то в сторону, туда, где и нет-то ничего, вообще ничего, стена, камень, но зверь не знает сомнений, он чует след, след ведет туда, там стена, похер, зверь идет туда, процарапывает 1.5 метра камня, и все равно идет туда, а с той стороны, рай, долина с поселением в центре, там, по-любому есть кабак. Эти мысли меня так порадовали, что я потеснил зверя, слегка окорочивая его. Легкое недовольство его в расчет просто не бралось. Я, конечно, крут, но на одной силе, вина и женщин не добьешься. Драку, да, драку можно, но в таком селе, какая для меня драка, бойня только если, но не то настроение для бойни, настроение для хорошей порции жареного мяса, вина и горячей женщины, то есть для кабака. Тем более, что деньжат я с собой прихватить не забыл. Я ж не дикарь, я честно плачу за добро, гостеприимство и удовольствие добром, гостеприимством и звонкой монетой, также и за зло, предательство, вероломство, обман и подлость, смертью. Как назвали бы такого, как я в России 90-х, четкий пацан с понятиями. В таком веселом, слегка шальном и игривом настроении я и вошел в поселение. Странноватое, кстати, всего 20 домов, все каменные, добротные, ветхих и бедных нет, хозяйственных построек нет, поля в долине не возделаны, но дымком тянет и съестным пахнет. Направился я, ориентируясь на запах повкуснее, к зданию чуть побольше остальных, покрасивее. Люди, встречавшиеся на пути, а их было немного, останавливались и удивленно провожали меня взглядом. Я же радовал их монашеским одеянием, лысой головой и шальной ухмылкой. Двери, в выбранное мной здание, закрыты не были, и я, не тревожась никакими сомнениями, вошел. Помещение, в котором я оказался, не было похоже на кабак, а жаль, было бы проще, но, в просторной комнате с мягким полом, сразу за порогом я скинул свои сандалии и остался босиком, в центре находился большой стол с какими-то бумагами на нем, у стола стояли двое, о чем-то переговариваясь, при моем появлении они разговор прекратили и так же изумленно, как и люди снаружи, уставились на меня, я потянул носом, едой пахло из соседнего помещения. Туда я и двинулся, спокойно, целенаправленно, уверенно. Это помещение от основного отделено было дверью, и стоило мне протянуть к этой двери руку, как один из стоявших у стола, бросился мне наперерез. Но поздно, я уже толкнул дверь, и она раскрылась, а храбрец повис на моей руке, держащей его за грудки. За дверью оказалась небольшая комната, тоже с мягким полом, у дальней стены под окном спальное место, по центру низкий столик, перед которым прямо на полу сидел гладко выбритый человек, в одеянии, чем-то напоминающем мое, то есть монашеское, но и явно от него отличающееся. На столике была еда, а лысый человек, как твердили мне все мои обостренные чувства, женщина. Причем молодая и по-своему очень красивая. Висящий у меня в руке парень хотел было что-то сказать, но она повелительным жестом его остановила. Я кивнул ей, приветственно и одновременно согласно с ее решением относительно ее человека, а что это именно ее человек, по этому жесту стало совершенно очевидно. Я поставил парня обратно на пол, разгладил на нем помятую моей лапищей одежду, достал из кармана горсть серебряных монет и вложил их в руки парню. «Пожрать принеси», сопроводил я это действие указанием, и побольше жареного мяса. «Понимаешь меня?» – переспросил я, чтобы убедиться, что по-китайски парень понимает. По лицу было видно, что парень понимает. Женщина кивнула парню утвердительно, и он, скорчив недоуменную мину, пошел выполнять порученное. «Проходи», — глубоким красивым голосом обратилась она ко мне и приглашающе повела рукой. «Ты проделал трудный путь, чтобы прийти ко мне, так не стой на пороге», я повторять приглашение дважды ее не заставил, уверенно протопал к ней и уселся рядом, по одну сторону от стола с ней. «Ты монах?» – спросила она, бросив взгляд на мою одежду. Я кивнул и спросил уже ее. «Тебя как зовут?» «Зовут?» – удивилась она. «Имя? Как твое имя?» – переспросил я. «Суа», чуть поколебавшись, ответила она. «Красивое имя», – приблизил я свое лицо к ее уху. «Ты замужем, Суа?» – прошептал я, щекоча ее кожу дыханием. «Нет», – чуть-чуть отодвинулась от меня она, но дыхание ее стало чаще. «Ты, разве не за знаниями пришел в Камартадж? К чему такие вопросы? Я не знаю ни о каких Камартаджах, Суа», – поднял я руку и согнутыми пальцами нежно провел по ее щеке. «Я пришел к тебе», – резко приблизился к ней и глубоко вдохнул запах ее кожи, кончиком носа едва коснувшись уха женщины. «Аромат твоей кожи вел меня в ночи, словно маяк, Суо», – по слогам назвал я ее имя, первый слог в одно ухо, второй в другое. «Но, тебя разве не манит тайны вселенной, власть над стихиями, сила?» – клал я на все эти тайны, власть, силу. «Мне хватает своей собственной, мне нужна ты», – провел я левой ладонью по ее щеке, уже куда более настойчиво. «Но ты понимаешь, что я могу быть старше, чем кажется, тебя не смущает». Я прервал ее, приложив к губам палец, к ее губам. «Можно обмануть простого человека, можно водить за нос и строить из себя неприступность, изображать холодность, но не зверя. Зверь просто чует ее желание, по изменившемуся ритму дыхания, по оттенкам запаха кожи, по изменению температуры тела. Неважно, зверь не анализирует, он просто чует. И сейчас я, зверь, и я, чую. Просто, заткнись», — мягко сказал я и убрал свой палец от ее губ, поместив на его место свои губы. Она вновь попыталась отстраниться, но, без уверенности, и я последовал за ней. Она снова начала отстраняться, я за ней. Результатом стало то, что она опрокинулась и оказалась накрыта моим телом, а поцелуй так и не прервался. Суа, она таяла медленно, но неотвратимо. Лед и скованность постепенно уходили, и уже она начала отвечать на поцелуй. Тело разогрелось и начало выгибаться под моими ладонями. Тут дверь отворилась и в нее сунулся какой-то смертник. Я не разбирался, какой именно. Я просто повернулся в его сторону и зарычал, как лев рычит, атакуя. Ведь я, зверь, прорву. В то время я из всего разнообразия приемов управления ЦИ хорошо освоил лишь укрепление тела и атаки. И в свой рык я, даже не задумываясь и не колеблясь, вложил атаку ЦИ. Плюс к тому, что сам рык представлял собой разновидность Киай. Потому я и называю того, кто сунулся к нам, смертником. Если и выжил, то посидел точно. По крайней мере, дверь захлопнулась мгновенно. Рыкнув, я вновь повернулся к жарко дышащей Суа и продолжил прерванное занятие с новой силой и страстью. Больше нам не мешали. 8 лет. 8 лет воздержания, помноженные на бесконечную выносливость и животную половую силу. Уверен, Суа, женщина необычная. Обычная бы сутки не продержалась. Тут же, кто еще кого пытался заездить и укатать, под тонкой корочкой льда прятался просто вулкан. И если у меня воздержание было 8 лет, то судя по той страсти и пылу, с которым Суа отдавалась мне, у нее, лет 300. Неделю я гостил в этом кармар, как его, та же. Неделю мы прерывались лишь на то, чтобы поесть. Уснули только на 7-й день, и проспали часов 15, по моим ощущениям. Скажу одно, Суа покорила моего зверя, точнее приручила. Рядом с ней мне не приходилось прилагать никаких усилий по самоконтролю, так как все мое существо ластилось к ней и мурчало. Иногда и буквально, а мурчу я громко. Суа этот звук всегда казался невероятно забавным. Она смеялась и чесала меня за ухом. Но прошла неделя, и я молча оделся, потом молча поцеловал Суа и также молча ушел из поселения. Когда вернулся в монастырь, то оказалось, что отсутствовал я в нем всего одну ночь. Это было странным, но мне было пофиг. А через месяц я снова сбежал и снова вернулся утром. И так повторялось раз за разом. Вход в долину каждый раз был не там, где в прошлый, каждый раз замаскирован по-другому, но зверь всегда его находил. Всегда. А где-то через год мне впервые пришло приглашение на арену драконов уже в качестве мастера кунг-фу. И жить в монастыре стало совсем хорошо. Но все хорошие когда-нибудь заканчиваются. Закончилась и моя беззаботная жизнь в Шаолине. Я ведь долгожитель. Я пережил всех мастеров, что были старше меня по положению и статусу. И новые мастера практически насильно впихнули меня на место настоятеля. 10 лет я продержался. 10 лет я тащил на своем хребте дела монастыря. В ту ночь, в Кар, как его там пофиг что, я прибыл слегка раздраженный и взвинченный. Проблемы монастыря, дрязги мастеров, проделки учеников и послушников. А в том доме, куда я всегда приходил к Суа, было в этот раз людно и несколько напряженно. Я же ввалился, как и всегда нахально, практически как к себе домой. Толкнул какого-то хмыря, Хмырь толкнул меня, я развернулся и двинул ему в морду. Хмырь оказался магом, пальнул в меня огненным шаром. Я увернулся и оторвал хмырю голову. Тут бросились дружки хмыря. Маг очень силен в бою на открытой местности. Просто силен и опасен, когда бьется, начиная со средней дистанции, будучи готов к бою. Невероятно силен и опасен, когда бьется на своей территории, в своем логове, где каждый сантиметр всего вокруг, есть ловушка его, либо оружие. Но в свалке ближнего боя, в чужом доме, а хмырь с дружками были явно здесь чужаками, когда к бою заранее не готовились, при недостаточном освещении и ограниченном пространстве. Не сказал бы, что моя шкура вышла из драки совсем уж целой, но их я убил всех четверых. Тут на шум из соседней комнаты вышла Суа, и была она сердита и гневна. Я потянулся было ее обнять, а она указала мне на выход. Я попытался было извиниться, но она непреклонно повторила жест. Я повторил попытку, но она сопроводила повторение жеста еще и топанием ноги по полу. Еще женщина на меня ногой не топала. Я рыкнул, разумеется, с применением ци, но не направленно, а так, для острастки, развернулся и ушел, хлопнув дверью так, что она слетела с петель и ввалилась внутрь. В монастырь я возвращаться не стал, да и страну вскоре покинул. Такие вот дела. Впервые это произошло во Франции. В то время я учился на первом курсе Сорбонны. Хоть и прошло уже больше года с нашей последней встречи, а из головы Суа так и не шла. Приручила она моего зверя. Ох, приручила. Верите? Нет, но дошло до обломов. По приезду в страну, я трижды снимал путану, и трижды просто пил с ней чай. Не возникало ни малейшего желания взять ее, ни физического, ни психологического. Как отсушила, ведьма лысая. Никак, желание есть, вообще желание, потребность в женщине, но удовлетворить ее не получается. Все не то, и голос не тот, и движется не так, и пахнет не так, не так. Бесился я тогда жутко, пил запоем, употреблял все возможные наркотики, некоторые даже минут на пять вставляли, ходил ночами в лес, уплывал в море на яхте, тренировался до умопомрачения, до безумия. Потом в моей жизни появилась Николь, стало полегче, совсем немного, хотя бы наркотики и алкоголь бросил, чтобы дурного примера не подавать, но зверь по-прежнему тосковал и выл на луну ночами. И вот однажды случилось это. Я бессонно сидел на кресле в своей комнате, в своем доме, пялись невидящим взглядом в стену, в пустую голую стену. Так, в таком положении и уснул, наверное, потому что внезапно стена осветилась огненным кольцом, внутри которого сияло ночное небо Тибета и виделись далекие горные пики. И прямо из этого кольца на пол моей комнаты шагнула Суа. Она успела сделать три шага. «Вик, я...» Начала было говорить она, но я уже был перед ней, в сантиметре перед ней. «Просто заткнись, женщина!» Тихо и угрожающе прорычал я, приложив палец к ее губам. «Заткнись, и получай удовольствие!» В следующее мгновение я уже жадно целовал свою женщину. Я любил ее бесконечно долго и страстно. В конце мы лежали вместе на кровати, и Суа медленно перебирала пальцами волосы на моей груди. «Какой же хороший сон», — произнес я, целуя ее в макушку. «Сон», — вскинулась она, странно на меня посмотрела и сказала. «Действительно, сон. Пусть будет сон. Спи». И я стал проваливаться в дрему. Странно, засыпать во сне, но... Пока не провалился в дремотную одурь окончательно, видел, как Суа взяла в руки какую-то побрякушку, напоминающую по форме глаз, а потом снова было огненное кольцо, в которое уходила моя женщина. Казалось, прошла неделя, даже вроде бы видел, как за окном не раз и не два вставало и садилось солнце, но проснулся я в том же самом кресле, в котором и засыпал, всего через час. Ничего в комнате не напоминало и не намекало, что это мог быть не сон. Все вещи оставались на своих же местах, кровать была не примята, лишь чудился запах ее тела, витающий в воздухе. Я разобрал ту стену по камешку, а потом собрал ее снова, поступил на курс живописи и нарисовал свой сон во всю стену. И теперь с моей стены из огненного кольца выходит лысая женщина в одеждах, напоминающих тибетские монашеские одеяния. И сон этот посещал меня после того не раз, не два и не десять, и был он реальнее, чем сама реальность, и всегда начинался и заканчивался он огненным кольцом, через которое Суа приходила в начале и уходила в конце. А еще, она в этих снах хотела мне что-то сказать, но никогда не успевала, а со временем привыкла и перестала пытаться, смирившись с тем, что все равно ничего из этого не выйдет. Зверь больше не бесновался и не выл на луну. Не сказал бы, что он стал спокойным, но все опять же познается в сравнении. С тех пор, в каждом своем доме, где доводилось жить дольше месяца, я выбирал стену и рисовал свой сон, каждый раз краше прежнего, ведь ото сна ко сну одежда суа менялась, в одной и той же дважды она не появлялась, и мастерство мое в живописи росло. Забавно было во снах наблюдать, как суа, выйдя из стены, затем эту стену с интересом рассматривает, покачивая головой, перед тем, как я заключал ее в объятия. Эрскин очень долго, все 6 лет нашего соседства, пытался узнать у меня, кто нарисован на стене нашей комнаты, но я на это всегда лишь молчал и улыбался. Эрик в мою комнату нашего дома не заходил ни разу, как и я в его. Это не было таким уж табу, но личное пространство друг друга мы уважали. Правда, было одно, в чем я ему врал. В Голландию к проституткам я не ездил, как говорил ему, чтобы он за мной не увязывался. Не получалось у меня ничего с ними, так что уже и не пытался. Просто, не хотел, чтобы он знал про арену драконов. У него ведь нет исцеляющего фактора, а противники там бывают. Руки или ноги лишиться только так можно, или головы. Я же без тех боев уже просто не мог. Битым был или бил сам, неважно. Не хватало того накала, той страсти, того адреналина и возбуждения, что приходили только в честном бою с равным или более сильным противником. Не с врагом. Врага убивают в любое время, в любом месте и любым способом, без всякого удовольствия, просто выполняя работу. С противником же можно биться честно. Противника можно пощадить. К нему можно повернуться спиной после победы. В Японии сны перестали являться почему-то. Не сразу, а постепенно. Крайний раз, когда мне приснилась суа, был в 63-м. Я как раз в тот год выследил и убил боливара Троска. Вы же не думаете, что я забыл, из-за кого в каноне погибло столько мутантов. Самым обычным и человеческим способом, застрелил из пистолета в его же собственном доме, сымитировав ограбление, а взять у него было что? Моя заначка во Франции сильно пополнилась. Зверь снова нервничал и бесновался, но практики айкидо и мисоги были изумительно действенны, помогая справляться с собой изо дня в день, из года в год, с тоской, поселившейся еще в 30-х, с мыслью, что суа могла уже умереть от старости, а сны – это только сны, они ничего не доказывают, как и их отсутствие. Конец флешбэка. Примечание к части. Глава переработана. Глава 32. Я проснулся на берегу горной речки, недалеко от водопада, в том самом месте, где упал от слабости вечером. Сейчас же вовсю светило солнце. Я помотал головой, сбрасывая остатки одури, и полез под водопад медитировать. Придя в город, я понял, что отсутствовал не несколько часов, а 2 дня. И пришел я как раз к похоронам сенсея. Хотя бы последнюю дань уважения учителю смог отдать. После церемонии ко мне подошел сын Марихо Якисёмару, оставшийся наследником Дадзи и Стиля после смерти отца. Мы прошли с ним в бывшую комнату Марихо. «Виктор-сан», — обратился он ко мне, когда с соблюдением положенного этикета мы расселись друг напротив друга. «Я позвал тебя сюда, чтобы выполнить последнюю волю отца. Я внимательно слушаю, Уэсиба-сан», — чуть поклонился я, выражая внимание и почтение к предстоящим словам. «Отец перед смертью велел отдать вот это», — протянул он мне длинный сверток, — «тебе, Виктор-сан». «Мне», — удивился я, узнав по выбившейся из-под ткани рукояти, тот самый адамантиевый меч, что мы сделали с Эриком для Марихо. «Но почему?» — спросил я, принимая сверток. «Это оружие, очень серьезное оружие для нашего мира, и найдется очень много желающих им завладеть. Рано или поздно его выкрадут из Хомбу-Дадзё, так пусть он будет у тебя. Я, не отец, я не смогу сохранить от чужих жадных рук столь опасную вещь, и, так хотел отец. Что ж, Уэсиба-сан, я принимаю этот подарок, воля Марихо выполнена». Мы еще посидели с Киссёмару, помянули почившего парой глотков саке, и распрощались. Возможно, что навсегда. По крайней мере, возвращаться я не планировал. И так уже, мимолетом, Киссёмару восхитился тем, как мне удается поддерживать такую прекрасную форму в моем возрасте. Я ведь с ним 19 лет знаком. При том, что выгляжу от силы на 22. Со свертком под мышкой, я покинул гостеприимный дом старого мастера и ушел в лес. А там, не сон это был на берегу водопада. Совсем не сон. Следы ног на песке остались вполне отчетливые, и я видел их, перед уходом в город. В моем восприятии они горели, как фары дальнего света на пустой неосвещенной трассе безлунной ночью, а в моем сознании, словно маленькое горячее солнце. Прошло 54 года с нашей последней встречи. Наверное, пришло время поговорить. Я пошел в город. В самой дорогой парикмахерской сделал себе аккуратную стрижку. В самом дорогом магазине одежды купил дорогущую осовремененную версию костюма самурая. Одевшись так, я сунул за пояс адамантиевую катану и прыгнул в Тибет. На то самое плато, где обычно начинал поиск, будучи еще монахом. Насколько же с тех пор усилились мои сверхчувства. Все вокруг казалось удивительно ярким и сочным, словно цветной 3D кинотеатр после старенького черно-белого телевизора с кинескопом и линзой перед экраном. Примерно с такой гигантской разницей ощущались воспоминания об этом месте и нынешние впечатления. И если раньше приходилось припадать к земле, чтобы уловить тень от тени следа, то сейчас я просто чувствовал, где это место, где Суа. И сейчас мне зверя сдерживать не приходилось. Он был со мной полностью солидарен, но идти пришлось долго. Может, воспоминания меня подводят, или поселение действительно перенесли, хотя от магов, а что Суа магичка, я больше не сомневался после таких чудес, что были мне продемонстрированы в крайнюю встречу, всего можно ожидать. И снова я на своем пути уперся в скалу, в голый монолитный камень. В прошлый раз были лишь когти, в этот раз есть адамантиевая катана, плюс сильно возросшая физическая сила, камень сдавался быстро, но было его гораздо больше. Через час я чувствовал себя уже метростроевцем, ведущим новую ветку Москва-Пекин, 60 метров камня, и он все не кончался. Думаете, это меня остановило? Нет, в этом месте можно представить ехидный оскал канонного саблезуба из комиксов, добрый и ласковый до появления преждевременной седины у зрителя. Я слишком упрям для того, чтобы меня это могло остановить. Хотя, кто-то скажет иначе. Не упрям, а туп. Но сути это не поменяет. 10 часов ударной работы, километровый тоннель в монолитном камне, и вот она, долинка волшебников. Пришлось, правда, совершить новый вояж сначала в душ, потом по магазинам, чтобы восстановить крутость внешнего вида, поскольку шахтерская работа тяжелая и грязная. Но в поселение я вошел при полном параде и во всем блеске великолепия и пафоса. И встречные местные жители квадратностью своих глаз оправдывали все усилия по созданию образа. Правда, почему-то закрались подозрения, что смотрели на меня больше, как на идиота, чем с восхищением. С ноги открывать двери в тот самый дом я не стал. Наоборот, сделал это спокойно и с вежливой уверенностью. В большой комнате, как и всегда, были люди, немного, не как в последний раз, всего трое, и все они стояли возле стола, а одной из этих троих была Суа. Она что-то объясняла, показывая рисунок-чертеж в лежащей на столе раскрытой книге. На звук отворившейся двери, все обернулись и замерли. В глазах Суа возникло узнавание, затем изумление, не безграничное, но все же, которое говорило мне, что она моего визита не ожидала, или ожидала не так скоро. «Здравствуй, Суа», — негромко сказал я, но спокойно произнести эти простые слова не получилось, голос слегка дрогнул. От этого произнесенное прозвучало как-то трогательно, что ли. «Здравствуй, Вик», — ответила она и жестом отослала из комнаты всех лишних. «Должен заметить, что сделали они это неохотно, но весьма поспешно. Рада видеть тебя живым и полным сил. Честно говоря, не ожидала тебя так скоро», — продолжила она, когда мы остались одни. «Спасибо, что спасла мне жизнь, чуть более хмуро, чем хотел бы», — ответил я ей. «Но километр камня на входе в долину, по-моему, перебор». «Километр?» — удивилась она. «Мы перенесли вход в Камар-Тадж в соседний город еще 40 лет назад. Там вообще нет препятствий, кроме простенькой иллюзии. КХМ», — прочистил горло я, чтобы скрыть внезапное смущение. «Значит, теперь у вас два входа в долину, Вик. Ты неподражаем», — вздохнула она и посерьезнела. «Зачем ты пришел, Вик, спустя столько лет?» «Соскучился», — честно признал я. «Нужна еще какая-то причина, а почему не пришел раньше?» «Сначала обижался, может, по мне и не скажешь, но признавать ошибки я умею. В одной из них я сейчас и признался. Потом пришла ты, и я принял новые правила игры». «Правила игры? Ты меня удивляешь, Вик. Какие правила? Какой игры?» — удивленно произнесла она. «Ты делаешь вид, что снишься мне. Я делаю вид, что верю в это. И нет нужды кому-то извиняться. Просто приходишь, когда хочешь этого. Какая, оказывается, игра интересная», — заулыбалась она. «Ты поэтому ни разу не попытался прийти сам? Сначала, да, а потом?» — замялся я. «Потом?» — вышла из-за стола она и изобразила всем своим видом внимание. Потом, боялся, признаться в этом было тяжело, но врать было бы хуже. Боялся, чего же, чего может бояться 20-кратный чемпион битвы драконов? Меня, в ее голосе прорезалось ехидство. Боялся, что это действительно просто сны, а на самом деле, ты давно умерла. Что я опоздал и идти уже просто никому, это признание стоило мне больше усилий, чем пробивание тоннеля до самой долины. Но я все равно сказал это. Сказал, сглотнул вставший в горле комок и отвел глаза в сторону. Странная какая-то логика. Не идти, потому что бояться опоздать и опаздывать еще больше, хмыкнула она. Логика, это по твоей части, хмуро ответил я. Умная у нас ты, а ты, а я мужик. Мужик быть умным не обязан. Что-то ты противоречишь общественным убеждениям. Отсутствие ума и логики обычно женщинам приписывают, хихикнула она. Клал я на все убеждения. Буркнул я и снова отвел взгляд. А теперь чего пришел, соскучился, по второму кругу начал отвечать я. И как ты умудрился за день из Японии до Тибета добраться? Сильно соскучился, сделал шаг вперед я. Ты сегодня просто титан мысли, ехидно заметила она, делая шаг назад. Я всегда такой, ответил я, делая еще один шаг. Не подходи, сказала она и раскинула в стороны руки со скрюченными пальцами. Напротив ладоней, обращенных ко мне в воздухе, прорезались какие-то огненные круги с пентаграммами и письменами. На это ее действие, я рефлекторно выпустил когти. Затем устыдился и спрятал их обратно. Проклятый сей, выработал гад безусловную реакцию на применение магии. Увидел мага, уничтожь. Сразу, без разговоров. Хороший маг, мертвый маг. Соответственно и действую я теперь раньше, чем успеваю сообразить. Хорошо хоть не бросился. А то вообще плохо бы получилось. «Почему?» — совладав с собой, спросил я. «Не хочу тебя видеть», — ответила она. «Твое тело говорит иначе», — склонил на бок голову я. «А что тебе важнее, я или тело?» С ноткой истерики в голосе спросила она. «Ты», — ответил ей я. «Я? Да что ты вообще обо мне знаешь?» Истеричность мгновенно сменилась сарказмом. Было видно, что она уже взяла себя в руки. «Тебя зовут Суа, ты магичка. Мне хорошо с тобой, плохо без тебя», перечислил я, то что знал, загибая левой рукой пальцы на правой, для наглядности. «Ты ничего обо мне не знаешь, совсем. Я хотела тебе рассказать, но ты вечно свое. Заткнись, женщина. Не помню, чтобы ты была сильно недовольна», пожал плечами я. Она чуть покраснела и отвела взгляд. Потом вновь встряхнула руками, вокруг которых начали было угасать круги с символами, останавливая мое движение. Я как раз начал следующий шаг к ней, и все равно закончил его, несмотря на предупреждение. Но новый делать не стал, зачем нервировать человека. Меня называют древний или древнейший, я верховный чародей измерения Земли. Мне больше 5 веков, ты меня сейчас шокировать хотела, уточнил я, приподняв бровь. Не впечатлило как-то, ты же знаешь, мне класть на это все. Ты, Суа, моя женщина, остальное, какая мне разница, собственник. «Шовинист проклятый!» — повысила голос она, а символы вновь начали меркнуть. Видимо, эмоции сбивали концентрацию, необходимую для волжбы. «Я сделал еще шаг к ней. Как ты посмел? Как ты посмел вообще прийти сюда? Как ты посмел воспользоваться моей слабостью? Как ты посмел подсадить меня на себя как на наркотик? Как ты посмел заставить меня бегать за собой, словно собачонка какая? Как ты посмел умереть? Дважды!» Она уже почти кричала, а круги истаяли окончательно. Я спокойно сделал еще 2 шага и оказался к ней вплотную. Она опомнилась и отступила назад, но я, как учил Марихой, словно прилип к ее движению и сохранял дистанцию, не теряя ни сантиметра, пока она не уперлась спиной в стену. «Ты», попыталась упереться мне в грудь рукой она. «Заткнись», ласково прорычал я, приближая свое лицо к ее. «Женщина», закончил я, ставшую уже практически ритуальной фразу, и продолжил ее столь же ритуальным поцелуем. Она сначала отстранялась, напрягалась, сжимала губы, но постепенно начала таять под моими руками. Ответила на поцелуй, а в следующее мгновение полыхнули круги с символами, и меня откинуло к противоположной стене, крепко об нее приложив, так что я даже прикусил губу до крови. Улыбка сама собой выползла на мое лицо, угрожающая предвкушающая улыбка саблезуба, а я все-таки взял это имя и использовал его на арене. Я медленно слизнул кровь с губы и начал подниматься на ноги. В груди сам собой начал зарождаться рык. Суа оправилась и вскинула голову. «Не здесь», — сказала она и гордо прошла в свою комнату. Я хмыкнул и двинулся за ней. Зайдя, выглянул наружу, Огляделся и затворил дверь. Примечание к части. Эх, такая мысль провалилась. Но вируса распространять совесть не позволит. Просто самиздатовская моя страничка. Там, между прочим, и почитать что-то есть. Не нове, конечно, но на фигбуке еще не публиковалось. Буду рад комментам. http://samlib.ru/f/francus/m. Глава 33. Мне казалось, ты хотела поговорить, сказал я расслабленно лежащий на моем плече Суа. Я готов слушать. Что тут говорить, вздохнула она. Самое основное уже было сказано. Ты ворвался в мою жизнь непрошенным, разбудил во мне давно уснувшую было женщину, растревожил, растрепал. Ушел в первый раз, я думала все, налетел ветром, освежил и пропал навсегда, да и ладно, порадовал старушку и на том спасибо. Но нет же, ты ж вернулся, и вновь растревожил, разбудил, растрепал, надежду подарил, что опять вернешься. Надежду и страх, а вдруг и правда вернешься, и я озаботилась сокрытием долины сама, не доверяя ученикам, и расстаралась со всем усердием. Но ты же ж снова пришел, и как только пролез-то, и опять, и опять, и опять, ты стал как наркотик, и надо бы завязать, но все равно хочется снова и снова, тем более, что наркотик приходит сам, и никак от него не спрячешься. Как ты меня находил, как ты меня находишь, вот как ты это делаешь. Приподнялась на локте она и требовательно посмотрела на меня. Просто нахожу, хочу очень найти и нахожу, ответил я, как всегда, и сказал вроде, и не соврал даже, и не сказал ничего. Вздохнула она и вновь опустилась на мое плечо. Я наблюдала за тобой, как в жутком грехе, призналась она. Я усмехнулся и ободряюще почесал ее за ушком. И много нанаблюдала, много, сказала она и отвернулась. Еще после первого визита, я начала наводить о тебе справки, о беспутном шаолиньском монахе, который храпит на службах, варит в экзаменационных лабиринтах под монастырем опиум и самогонку, и относится серьезно только к одному, к кунг-фу, но уж в нем нет ученика прилежней, готов неделями практиковать одну и ту же форму, не прерываясь ни на сон, ни на еду, пока не станет доволен своим движением, а еще по ночам грызет каменную стену монастыря и воет на луну. Мне много чего рассказали про тебя, я не прерывал ее, мне нравился звук ее голоса, я могла часами наблюдать за твоими тренировками, твои движения меня просто завораживали, дикость, сила, страсть, и запредельная, какая-то нереальная просто серьезность, словно, если ты вдруг ошибешься, земля остановится и сойдет с орбиты, или небо рухнет на землю, никак не меньше, наблюдать, уточнил я, тебя не было рядом, это совершенно точно. Магия позволяет наблюдать издали, не присутствуя лично. Я просто открываю окно и смотрю. Преграду этому окну может создать лишь другая магия. То есть мой дом, моя комната, моя постель, уточнил я. Во сне ты такой лапочка, затаившись у меня под мышкой, хихикнула она. Вуайеристка, поставил диагноз ей я. Не обиделся, не рассердился. Почему-то совершенно не зацепило, что за мной постоянно подглядывали. Своей женщине я готов был позволить это. Хочет смотреть, пусть смотрит, не убудет от меня. Да было бы чего там подглядывать. Как ты с путанами чай по ночам пьешь? Хихикнула еще раз Суа. А я покраснел, словно в чем-то постыдном уличили, и легонечко шлепнул шалунью по аппетитной попке. Ты постоянно смотрела, все время, уточнил я. Ни зачем, просто ради интереса. Нет, конечно, удивилась она. У меня своих дел полно. Ученики, собственное совершенствование в магии, защита нашего измерения от постоянных угроз извне. Все это очень много времени отнимает. Так, одинокими вечерами, перед сном, ну, или в редкую минутку отдыха, когда хочется отвлечься от суеты. Во время войны тоже? Нет, помотала она головой, словно стряхивая некое наваждение. Один раз, когда ты только во Франции высадился, глянула, мне с лихвой хватило. Убиваешь ты грязно, очень грязно, видеть подобное неприятно, тошнить тянет, хоть я в своей жизни и без того повидала немало, но все равно, только когда ты умер, только тогда я открыть окно пыталась, да не вышло ничего, там такие помехи жутчайшие были, что измерение стабильность терять начало, чувствую, что умер, а поделать не могу ничего, даже место найти, где именно, страшно было, думала с ума сойду, сама не догадывалась, что ты так много значить для меня стал, пока не потеряла. На мою кожу попала подозрительная влага, подозрительно напоминающая слезы. Я покрепче прижал к себе свою женщину. Меня не так-то просто убить, Суа, уверенно заявил ей я. Знаю уже, буркнула она, но все равно, как последняя дура волнуюсь и кусаю губы, каждый раз, как ты на арену выходишь, тоже через окно смотришь, хмыкнул я, она отрицательно помотала головой, нет, почти на всех твоих боях я была лично, среди зрителей, мой статус верховного чародея автоматически вносит меня в списки приглашенных, то-то меня так на эту дурацкую арену тянуло, выходит я на краю восприятия тебя чувствовал, хмыкнул я, значит теперь не пойдешь туда больше, с надеждой спросила она, пойду, конечно, хмыкнул я, с чего я должен отказываться от одного из излюбленных своих развлечений, из-за того, что кто-то обо мне волнуется, может для кого-то это и впрямь достойная причина, но явно это не мой случай, ты неисправим, тяжело вздохнула она, и даже пристукнула кулачком по моей груди, тебе разве нужна исправленная, обрезанная и отцензуренная версия, я думал, тебе нужен я, такой, какой есть, нахмурился я, такой, какой есть, поспешно ответила она, может быть слишком поспешно, но пусть так, потом разберемся с такими крамольными мыслями, что какая-то женщина способна меня переделать, пусть даже это моя женщина, без которой жизнь не в жизнь, на какое-то время в комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь нашим спокойным дыханием, почему ты тогда ушел, Вик, нарушила тишину Суа, почему не вернулся, спросила она очень тихо, с какой-то тоскливой грустью в голосе, видимо этот вопрос тревожил ее все эти годы, хотя, я лично тут даже вопроса не вижу, ты меня выгнала, вот я и ушел, а возвращаться туда, откуда тебя выгоняют, у меня есть гордость, знаешь ли, я не могла в тот раз поступить иначе, грустно, оправдываясь, начала говорить она, те четверо, которых ты убил в моем доме, были очень важными людьми в магическом сообществе, и они прибыли на переговоры, а ты их убил в моем доме. Если бы я не указала тебе на дверь, то показала бы всем, что они убиты по моей воле. Маги, скривился я, никаких переговоров с магами. Увидел мага, убей. Но я ведь тоже магичка. С некоторым вызовом сказала она. Ты, моя женщина, безапелляционно отрезал я. Это единственное, что примиряет меня с этим фактом. Но за что ты так нас ненавидишь? Воскликнула она. Иссию скажи спасибо, хмуро ответил я, не желая вдаваться в подробности. Иссию, удивленно повторила она и ненадолго задумалась. Это один из тех магов, что пошли с Гитлером. Я слышала из 50 ушедших в Европу вместе с экспедицией на Нербе, вернулись трое. И Иссия среди них не было. Трое, имена, особые приметы, где их искать? Мгновенно подобрался я. Так, стоп, отпрянула от меня и поднялась на колени Суа, сердито уперев руки в бока. Зачем они тебе? Выслежу и убью. Не стал темнить я, эти твари не должны жить, и не будут, с твоей помощью или без нее, в чем они виноваты, что ты, даже не зная имен и лиц, готов заочно вынести им смертный приговор, ты не перегибаешь ли палку, Вик, начинала сердиться Суа, нет, не перегибаю, вздохнул я, не люблю кому-то что-то объяснять или отчитываться, но, видимо, сейчас объясниться придется, иначе, рискую повторением ситуации 54-летней давности. Ты видела, что на войне делал я, но ты не видела, что творили они, и, поверь, я белый пушистый зайчонок по сравнению с ними. Я надеялся, что все эти твари сдохли, но ты говоришь, нет, значит придется исправить это лично. Ты соображаешь вообще, что и кому говоришь? Сдвинула брови она и в помещении повисла предштормовая атмосфера. Я говорю то, что думаю, и неважно перед кем, я не прогибаюсь и не меняю своего мнения, будь ты котенок или галактус. Нахмурился уже я, этим тварям не жить, точка. Повисло напряженное молчание, Суа сверлила меня взглядом, я спокойно этот взгляд держал. Агрессии к ней я не испытывал, но и менять своих решений из-за того, что ей они не нравятся, не собирался. Как магичка, я должна быть на стороне магов, медленно проговорила она. Видимо шторм откладывается, попробует договориться конструктивно. Что ж, попытка не пытка. Объясни, что тебе сделали маги. Лично тебе. Не надо сейчас философии. 6 месяцев в лабораториях и смерть от разрывного заклинания в грудь на испытательном полигоне. Считается, ухмыльнулся я. Считается, опустила плечи Суа. Из нее будто разом воздух выпустили. Это Иссей с тобой сделал? Иссей, с дружками. Прости, светлой памяти не могу им пожелать. Но ведь не все маги такие, как он. Да ну, приподнял одну бровь я. «Я же не такая», — воскликнула она, — «не уверен», — пожал плечами я, — «слишком плохо тебя знаю для выводов, но ты, моя женщина, этим все сказано, будь ты хоть дьяволом во плоти. Остальные, давил, давлю и давить буду, но не в твоем доме, пошел на некоторую уступку я. Почему? Даже как-то сбилась с настроя Суа. Я ж не совсем дурак, второй раз на те же грабли наступать. А при чем тут грабли? Не поняла она. Видимо, не очень хорошо с русским фольклором знакома. Наступишь на зубья, узнаешь, улыбнулся я. Ладно, вздохнула она, за пределами моего дома, поступай как знаешь. Но, уловил недосказанность я, весь Камар-Тадж, мой дом. Договорились, вздохнул я, а про троицу магов, выживших на войне, крепко запомнил. Суа не скажет, кого-нибудь из местных расспрошу, тех и обмануть не зазорно. Ты снова уйдешь, вернувшись на свое место у меня на плече? Тихо спросила Суа. Не знаю, честно признался я, у тебя своя жизнь, свои обязанности, свои заботы, а у тебя, у меня, учитель мой умер, в Японию ближайшие годы возврата мне нет, домик во Франции остался, братишка в Америке, дел пока нет, останешься? С надеждой спросила она. Среди магов, сорвусь, честно признался я, поехали лучше ты со мной. Куда? В Америку, наверное, подумав немного, решил я. Тогда в Нью-Йорк, там один из моих храмов стоит, сказала она. Что ж, решил я, значит в Нью-Йорк. А сейчас, раз у кого-то появились силы упирать руки в боки, продолжим прерванное, заметил я и навис над хихикнувшей Суа. Примечание к части. Эх, такая мысль провалилась. Но вируса распространять совесть не позволит. Просто самиздатовская моя страничка. Там, между прочим, и почитать что-то есть. Не нове, конечно, но на фигбуке еще не публиковалось. Буду рад комментам. http://samlip.ru/f/francus/m. Глава 34. Деньги и магия. Магия и деньги. Не могу сказать, что могущественнее в мире людей. Но у нас с Суа было и то, и другое. Так что устроиться и легализоваться в новом для нас городе особого труда не составило. 2 дня, и у нас свой дом, документы и даже автомобиль. Правда, зачем нам автомобиль, объяснить жене я не смог. Да-да, именно жене. Поскольку документы мы оформили на семейную пару Виктора и Суэ Леншер, я решил легализоваться именно под этим именем, чтобы не иметь проблем с получением прибыли из наших с Эриком долгосрочных проектов. Это практически ничего не меняло в наших отношениях, но юридически упрощало многие вопросы. Сидя в кресле перед камином со стаканом виски в руке, я понял, что мне скучно. Суэ отсутствовала, занимаясь где-то со своими учениками, то ли в Тибете, то ли еще где. После демонстрации возможностей двойного кольца, я уже не уверен, что она вообще в нашем мире. А я сидел дома в одиночестве и хлестал виски, который на мой организм не действовал вообще. Раньше хоть как-то что-то, теперь вообще никак. Просто вода с противным вкусом и запахом. Я раздраженно бросил стакан в камин. В ответ на несколько секунд полыхнуло пламя. Затем и оно опало, а мне все еще было скучно. 3-й день в этом городе. Всего 3-й день. Что же будет дальше? От безделья я поеду крышей. Значит, надо чем-то заняться. Мгновение, и я уже на подходе к особняку Ксавьера. Этот будущий лысый паралитик все же осуществил идею со школой для мутантов. И сейчас у него уже 50 учеников. Денек убить можно, гоняя их на пару с Логаном в физической подготовке. Откуда у Ксавьера взялся Хоулит? Все просто. Логан приехал ко мне в Японию, спустя 3 недели после своего спасения. Приехал поблагодарить. Посидели мы хорошо в одном из местных баров. Душевно. Бармен в тот вечер буквально национальность поменял. Глаза стали уж совсем европейскими, глядя, как 2 брутальных мужика выпивают весь его запас алкоголя, при этом играя в шахматы на фофаны. Когда пришло время прощаться, я написал ему адрес Ксавьера и посоветовал заглянуть на досуге, а заодно привести туда всех выживших мутантов из проекта «Оружие Ха», пока правительство и щит не поставили их в строй, как оперативников со специальными возможностями. Логан обещал подумать. Через год я заглядывал к брату. Постепенно я перестал даже мысленно добавлять кавычки к этому слову, когда упоминал Эрика с женой, которые обосновались там же у Чарльза. Узнал, что Логан не только заходил, но и задержался. Сейчас же он там уже очень крепко обосновался и буквально пустил корни. Стал преподавателем, ведет у детишек физкультуру и рукопашный бой. Полдня я провел в школе. За это время успел обдумать несколько идей, как провести вечер, и несколько идей, чем заняться вообще. Оставшееся время до обещанного возвращения Суа я потратил на подготовку. «Вик, я дома!» — крикнула Суа, выходя из стены через огненное кольцо. «С возвращением», — ответил я, отставляя на столик рядом с креслом стакан с недопитым виски. «Ты выглядишь необычно», — замерла она, разглядывая меня. Что ж, было чему удивиться. Гладко выбритое лицо, аккуратная классическая стрижка, классический черный смокинг с галстуком-бабочкой, черные лакированные туфли. «Мы идем в оперу», — ответил я, поднимаясь с кресла. «В оперу?» — изумилась она. Видимо, слова «Виктор Крит» и «опера» в одно предложение у нее в сознании не складывались вообще никак. «Да», — подтвердил я, что она не ослышалась. «У тебя 30 минут, чтобы подготовиться к выходу. Платье, туфли и украшения уже в твоей комнате. Водитель подъедет за нами ровно в 7. 30 минут», — воскликнула она. «Ты шутишь, я надеюсь. Похоже, что я шучу». Приподнял я бровь и демонстративно посмотрел на наручные часы. 29 минут. Ну, что ж, 29, так 29, нехорошо улыбнулась она. Затем тронула ту самую побрякушку в виде глаза, что завершала каждый мой сон перед уходом ее в огненное кольцо. Вокруг руки Суа засветился своеобразный браслет из светящихся символов. «Я успею, милый», стала ехидной ее улыбка. А я заподозрил какой-то подвох, глядя на то, как неспешно она поднимается по лестнице на второй этаж. Вот только какой именно, понял только снова посмотрев на часы. Секундная стрелка не двигалась, стрелки часов не двигались, солнце за окном тоже. Но тупой и тривиальный метод подсчета времени никто еще не отменял. Считать секунды. Пусть объективно считать было нечего, но я мыслю, стало быть, могу отмерять даже то, чего нет. Когда этот мысленный таймер достиг отметки 7215 секунд, терпение мое лопнуло, вместе со стеклом очередного стакана, улетевшего в камин. Чувствую, скоро придется заказывать их оптом, или избавляться от привычки кидать их в камин.